Впервые я почувствовал что-то отдаленно напоминающее боль. Удерживаемый сразу двумя аспектами шарик жегся, словно свежесваренный корнеплод. Вот только отпустить его было нельзя, рванет и станет только хуже. Так что оставалось лишь полностью сконцентрироваться на предстоящей процедуре, готовясь, в крайнем случае, впитать вышедшую из-под контроля энергию и пустить ее по корням в разные стороны. Сгусток чистой маны жаждал свободы, однако я безжалостно обволакивал его аспектами, а затем, словно скульптор, стал придавать ему форму. И это сработало. Полностью поглощенный процессом, я мог наблюдать, как смесь жизни и природы создают сосуд для сжатой энергии. В форме листа, как я хотел, и даже более того, он светился не только в энергетическом зрении, но и в обычном. И он был прекрасен, равномерный, яркий, чистый свет исходил от светло-голубого листка с переливающимися зелеными прожилками. Он, буквально, звенел от переполняющей его энергии, однако крепко держался на своем месте и был достаточно стабилен, чтобы не взорваться в ближайший год, чего мне вполне хватило на изучение собственного творения. Вся процедура выращивания заняла целых 2 месяца, которые опять улетели не пойми куда, однако это еще цветочки. Главное, что лист, именно с большой буквы, являлся полноценным хранилищем энергии и перерабатывал энергии природы и жизни в нейтральную ману и обратно. И, что более важно, этот механизм находился на грани свойств изменившейся древесины и самих аспектов. То есть уже сейчас я мог применить получившиеся изменения ко всему телу, что дат мне дополнительный резерв маны минимум в половину собственного запаса. Вот только реальность быстро обломала мои надежды. Затраты на выращивание еще одного такого листочка с нуля, без помощи духов, превысили все разумные значения, 1,5 запаса. При этом сам листик вмещал лишь мельчайшие доли процента. Хотя, справедливости ради, места на мне было хоть для 100 000 ему подобных, однако затраты ужасали. По моим расчетам, чтобы покрыть все свои ветки такими листочками, нужно было более 100 лет тратить всю вырабатываемую источником энергию только на это, что было не только медленно, но и недопустимо. Ведь тогда я не смогу уделять время ничему другому, и вообще это будет та еще скука. Так что я занялся моим любимым делом, оптимизацией. Для начала я изучил произошедшие в древесине изменения. Как оказалось, в процессе моих слегка грубых манипуляций аспект природы умудрился значительно повысить ей проводимость маны, а также модифицировал кору под удержание возросшей пропускной способности. Вот только сделал он это не превращением ее в непроницаемую корку, а наоборот, привил ей способность впитывать ману из воздуха и не выпускать ее обратно. Нужно ли говорить, что я тут же попытался применить этот механизм на все остальное дерево? По сравнению с тратами на листья, цена очень даже хороший, так что уже через 1,5 года я полностью переделал собственное тело. В результате потери вовне практически сошли на нет, из-за чего окружающий фон и без духов стал лишь где-то в 10 раз насыщеннее, чем снаружи, да и то из-за того, что стенки полости ужасно фонили. Правда, была еще одна маленькая проблема, все многочисленные корни тоже было бы неплохо обновить. И тут я уже крепко задумался, ведь если какая-то задача требует тонну усилий, это значит, что ты неправильно собрался ее выполнять или взвалил на себя слишком много. В моем же случае были верны оба варианта. Я как-то привык, что можно волевым усилием дать указание источнику, и магия все сделает сама, притом вполне эффективно, если не требуется тонкая проработка. Здесь же, видимо, та самая ситуация, когда надо взяться за дело с умом и по-серьезному и не взваливать все на себя. На работы были согнаны все свободные духи и элементали, даже с аномалией многие откликнулись на зов, и всех их я разделил на 2 команды. Первая, состоящая из одних элементалей и энтов, получила наказ улучшать корни по всему лесу, что было выгодно, в том числе, и самим древним. Тем временем вторая группа, куда вошли как духи, так и элементали, отправилась помогать мне в выращивании кроны. План был простый, на удивление, эффективен. Первые занимаются формированием сгустков нейтральной концентрированной маны, тогда как вторые помогают мне в достижении конечного результата. Ну и сам я тоже без дела не сидел, подпитывая всю эту ораву и, как в старые добрые времена, создавал почки для будущих листьев. 10 лет должны управиться. Мараил спокойно шел по вечернему городу, возвращаясь в свою лабораторию после очередного рабочего дня, где он наконец сможет остаться наедине с собой, а то очень уж много времени и сил уходит на обучение людских магов созданному им заклинанию. Еще и группы сменяются раз в несколько месяцев, из-за чего он уже наизусть выучил все способы его применения, включая особо замудренную распальцовку. Впрочем, он уже давно не обращал внимания на накопившуюся усталость, она стала для него привычна. Маг даже находил это слегка забавным, ведь большая часть остальных дриар уплыли домой год назад, когда люди начали вытеснять болезнь за пределы крупных городов. Лишь он и еще двое решили остаться как для дальнейшей помощи в обучении, так и для собственного развития. Все же человеческая магия хоть и была, на их взгляд, слегка примитивна, однако удивляла своим разнообразием подходов и эффектов. Но даже среди людских магов не было пока ни одного, кто обладал бы смертью. Был лишь он один. И чем дольше Мараил изучал эту энергию, тем более интересной она ему казалась. Так, втайне от остальных учеников, он даже проводил опыты на рыбах, изучая воздействие смерти на живых и мертвых. Венцом его научного гения была маленькая рыбка, которую он ежедневно напитывал данным аспектом, в результате чего она так и не начала разлагаться за целых 2 года. Даже противный запах исчез, что тоже было несомненным плюсом. Правда, в съедобности данного образца он сомневался, так что собирался в ближайшую неделю заказать поимку нескольких крыс с городских улиц, а заодно проверит воздействие смерти на более крупном создании, в идеале, на человеке. Это была его главная цель, добиться которой он собирался до отправки на родину, и даже оформил заявку на жизнь приговоренного к смерти преступника. Довольно распространенная практика, особенно в среде магов жизни и простых ученых, которые к настоящему моменту собрали больше знаний о строении тела человека, чем дриары вообще могли представить. Из-за этого те же заклинания лечения у людей хоть и обладали меньшей силой, однако, за счет направленного действия, исцеляли травмы примерно с той же эффективностью. В связи с этим у Мараила возникла закономерная мысль: истинная сила таится в знаниях, и если сейчас он своей магией может останавливать гниение и исцелить неизлечимые болезни, то возможно, если удастся собрать достаточно знаний и освоить новые аспекты, и мертвого к жизни вернуть удастся. Не делай этого, когда дриар или человек умирает не от старости, а, например, от травмы или от той же болезни. Ведь у каждого и больных, кому он не смог или не успел помочь в свое время, была семья, друзья, желания и амбиции. И мысль о том, что все это безвозвратно исчезает раньше времени, грызла его последние пару лет. А ведь живя в лесу и посещая уроки хранителя, он никогда бы не задумался о подобных вещах, никогда не познал все своих таланты, или сделал бы это слишком поздно. А уж чего он добьется за те оставшиеся 6 лет, отведенные ему хранителем на самообучение. Мараилу и самому было чудовищно интересно. Глава 17. Страж. Ничто так не радует душу, как окончание многолетней работы. Тем более, когда ее итогом, помимо потрясающего внешнего вида, стало появление дополнительного вместилища энергии, объемом в половину запасов источника. При этом хранить я там мог абсолютно любую энергию, хоть огонь, хоть информацию, что вызывало лишь просадку в выработке на 0,1%. Также занимателен был визуальный эффект. Листья, подобно мху, меняли свою окраску в зависимости от наполняющего их аспекта, и даже сопровождались слабыми физическими проявлениями. Так листья с аспектом воды покрывались мельчайшими каплями, огненные же, помимо красно-оранжевого свечения, имели повышенную температуру, в то время как земля покрывала поверхность малым слоем пыли. От молнии то и дело возникали искры, ну а листья с металлом приобрели повышенную прочность и были куда тяжелее своих остальных. От воздуха же заметных эффектов не наблюдалось, так же как от природы, жизни и разума с информацией, в то время как аспект смерти и вовсе уничтожал хрупкую структуру листа, из-за чего пришлось перекрыть его подачу в крону. Впрочем, невелика потеря. Аспект смерти я практически не применяю, так что и в дополнительных запасах не нуждаюсь. А вот возможность хранения практически любого аспекта дорого стоит, ведь это избавит меня от необходимости содержать уйму духов, отчего в полости станет гораздо свободнее. Тем более, в ней обнаружились новые жители, на которых я раньше вообще не обращал внимания, столь малые и незначительные они были. Мельчайшие, всего 0,5 миллиметра в длину, рачки уже давно жили возле меня и никак себя не проявляли, да и вообще питались чуть ли не чистой энергией жизни, так как иного пропитания добыть они не могли. Других животных тут не было, а меня, мои корни и стены полости грызть они были просто не в состоянии, так как их ротовой аппарат был в каком-то зачаточном состоянии. Однако теперь, после того, когда я вырастил мох, у них появился источник, хоть какой-то источник пропитания. Заметил же я их по странному поведению света, то тут, то там стали появляться точки, не меняющие своего цвета и продолжающие гореть даже тогда, когда по мху проходила волна затемнения от аспекта смерти. Заинтересовавшись данным явлением, я и обнаружил этих существ, маленьких, но таких необычных. Быстрый осмотр показал, что они действительно приспособились употреблять аспект жизни с природой вместо привычной пищи пару десятков поколений назад, и с тех пор их развитие пошло в обратном направлении. Так вместо борьбы между собой и тратой дефицитной энергии на размножение было гораздо выгоднее ничего не делать. Да, они черт знает сколько лет просто дрейфовали в тонкой прослойке воды, несколько раз чуть не вымерев, когда я изменял соотношение аспектов и переводил их в нейтральную ману. Но и это еще не все. В результате всех пережитых потрясений и продолжительного воздействия аспектов эти тварюшки развили возможность перестраивать свое тело для более эффективного энергопотребления. Из-за этого они и смогли прожить так долго, став практически бессмертными и лишившись возможности оставлять потомство. И именно поэтому, стоило только обнаружить мох, с ними начали происходить изменения. Какая-то часть все еще дрейфовала в воде, так и не заметив изменений, в то время как остальные постепенно перебирались на стены моего убежища и присасывались к мху, получая доступ к неограниченному источнику питания. Однако так поступили не все. Хоть и прошло всего около 12 лет от появления новой среды обитания, среди потомков коренных жителей пустыни уже разгорелась нешуточная борьба. Так первые, кто добрался до мха, использовали именно его для собственного пропитания, в то время как вторая волна переселенцев решила, что им гораздо проще будет восстановить утерянные жвалы и кушать своих мягкотелых собратьев, избравших путь вегетарианцев. Стоит ли говорить, что вскоре появились падальщики, ракообразные, избравшие путь пассивного потребления тел умерших сородичей как в зарослях мха, так и на поверхности воды. Гравитацию ведь никто не отменял. Мне еще повезло, что я обнаружил этих сожителей именно сейчас, пока они не вернули себе способность к размножению и не сожрали всю наведенную красоту. И хоть их эволюционный путь весьма занимателен, позволять этим вредителям существовать в данном виде я позволить себе не мог, а то через еще десяток лет подобных темпов развития они перейдут от мха к древесине, и даже не вздумаю жалеть мое обновленное тело. Так что их ждала незавидная участь частичного уничтожения. Пару недель ушло на создание плетения на основе аспекта смерти, с помощью которого я очистил заросли мха от всех хищных разновидностей. Сделать это было просто, так как все они находились в малой области, словно у меня на ладони, а также обладали общими активными генетическими признаками. Затем я прошелся другим заклинанием, оставив всем выжившим лишь три пути развития, в падальщиков, травоядных и возвращение в изначальное состояние. Ну и заблокировал им возможность размножаться, ведь даже если все оставшиеся существа в едином порыве решат полезть на стены и питаться растущими там растениями, то не смогут сильно навредить данной колонии. А уж выеденные канавки и мерцающие точки послужат дополнительным украшением моего места жительства. Также, разбираясь со своими сожителями, я приметил множество интересных механизмов, возникших у этих ракообразных в результате длительного пребывания в области с высокой концентрацией маны. И, в связи с этим, идея привить живому существу встроенную звзя со мной обзавелась хоть каким-то фундаментом. Так что, решив не откладывать столь интересные опыты на потом, я принялся за дело. Первые эксперименты, по сложившейся традиции, я начал проводить на крабах. И, как я и подозревал, неподготовленные к нагрузке тела и души бедных созданий просто разрывало от моей мощи, принося тем невыносимые страдания. Притом каждый раз эффект был разным. У одного вся мясная часть вытекла из панциря, второй за пару секунд пустил корни, а потом помер из-за того, что его примитивный мозг не выдержал резкий скачок качества и скорости восприятия окружающего мира. Впрочем, душа распалась на составные аспекты куда раньше. Следом я стал изучать воздействие сильно ослабленной версии связи, медленно повышая объемы поступающей энергии, ища предел прочности краба. Он оказался довольно низок. Как показали дальнейшие эксперименты, чем более сложно существо, с биологической точки зрения, и чем более развитая у него душа, тем большую энергетическую нагрузку оно способно вынести. При этом дриары из-за моих вмешательств обладали наилучшей проводимостью, из-за чего их лимит был куда выше, чем возможности используемого ими заклинания. Проверять, насколько именно, я не стал, как и тестировать людей с орками. Да и не нужно мне было оно, ведь ничто не мешало мне начать модифицировать крабов. Вновь потянулись месяцы экспериментов, жертвой которых стал один несчастный краб, которому не повезло попасться мне на глаза. Как и раньше, я создал между нами связь, максимально понизив поступление энергии, а затем, по мере его повышения, адаптировал тело и душу подопытного под навалившуюся нагрузку. Пришлось даже вырастить специальное растение, проникшие ему под панцирь и передающие питательные вещества напрямую в нужные органы, так как на определенном этапе краб был близок к смерти от истощения. В течение 7,5 лет я плавно повышал объемы и концентрацию, выжав из этого тела и души максимум, добравшись всего до 1% выработки моего источника. Впрочем, даже так наполовину вросший в землю краб, чей панцирь возвышался на 4 метра над землей, был гораздо сильнее любого орка и даже дракона. Его прана была чудовищно густой, при этом в нее можно было включить любой из имеющихся у меня аспектов и переключаться между ними, за исключением лишь души и жизни, так как они и являлись той самой праной. Вот только у этого исполина была одна существенная проблема. В совершенном крабьем теле, у совершенной крабьей души, у всего этого великолепия был обычный крабий разум. И даже после вкладывания в него человеческого слепка сознания, а также после полной очистки мозга и вложения его в стерильно чистый разум, крабья сущность все равно брала верх. И что более досадно, исправить это можно было лишь откатив большую часть изменений души, что привело бы к гибели краба. Терять результат столь плодотворной работы мне не хотелось, так что пришлось действовать хитрее. Проблема была банальна, но фундаментально, во время работы я намертво запечатал в душе слепок сознания краба. Из-за этого мои попытки привить его разуму новую структуру воспринимались душой как вредоносное воздействие и откатывало все изменения назад, или выводило начальное сознание поверх привитого, сводя все мои старания на нет. Решить проблему в лоб не выйдет, однако можно схитрить и заставить изначальное сознание развиваться, подсовывая ему все новые и новые впечатления, для обработки которых придется поумнеть, хочет он того или нет. И я как раз знал одно место, где можно эти впечатления достать. Для начала пришлось взять на себя управление крабьим тельцем напрямую, что вызвало у меня целую гамму чуждых и давно забытых ощущений полноценного живого тела, тем более такого. Выкопавшись из-под земли, его полный рост оказался под 10 метров с учетом небольшого горба. 8 длинных мощных лап, диаметром в 1,5 метра, лишь за счет праны держали эту огромную тушу на весу и позволяли ей свободно двигаться, а не волочиться пузом по многострадальной земле. Клешни же были настолько огромные и сильны, что им ничего не стоило выдрать дерево со всеми корнями, и точны настолько, чтобы поставить его обратно и не повредить еще сильнее. Прана же легко принимала в себя любой из моих аспектов всего за 2 минуты, благодаря чему удалось полностью нивелировать последствия моей небольшой шалости. Впрочем, когда первые эмоции прошли, я начал ощущать медленно нарастающий дискомфорт. Это тело было для меня слишком мало. Нет, не в плане размера, а в плане возможностей. Ведь оно хоть и могло применять все мои аспекты, однако лишь по одному за раз, да слушались они меня как-то более неохотно. Так что я решил не засиживаться в крабе надолго и отвести его наконец к дриарам, а если быть точнее, к восточным окраинам их земель. Роща, что раскинулась практически на условной границе моей заповедной зоны, считалась в каком-то роде священной, ведь именно там дриары предпочитали дожидаться своей смерти. Притом многие были способны оттягивать этот момент, чтобы сразу по прибытию провалиться в вечный сон и стать очередным деревом в молчаливой чаще. И именно это место мне и было нужно. Я всего-то прикопал краба на окраинах этой части леса, а после наладил к нему одностороннюю связь со всеми умирающим дриаром, сделав одну маленькую и достаточно простенькую надстройку на его душе. Теперь этому крабу будут сниться сны дриар, проживших долгую, а порой и насыщенную жизнь, а столь слабые воздействия не потревожат его душу, постепенно укореняясь в сознании. Да, это займет много времени, однако куда меньше, чем если бы я занимался всем этим вручную. Так еще и работа для скучающего духа разума нашлась: следить за равномерным развитием разума моего нового творения, подбирая наиболее подходящие сны и помогать их усваивать. Осталось лишь рассказать о крабе-хранителю, старый дриар все еще цепляется за жизнь, и будет невежливо не рассказать ему о будущем защитнике леса, тем более уже совсем скоро у него представится шанс увидеть его своими глазами. Глава 18. Раскол. Уложив краба спать и сообщив об этом посреднику, я уж было собирался приступить к освоению аспекта земли, однако решил слегка повременить с этим, и не зря. Все же за 17, а на самом деле чуть больше, лет многое могло измениться как у дриар, так и у людей. Наиболее серьезные изменения произошли у моих подопечных, ибо республика уже выполнила большинство своих обязательств, оставив в подвешенном лишь вопрос о создании поселения дриар близ собственных границ. Но им это простительно, внутренних проблем, в которые я углублюсь чуть позже, все еще хватает. Так вот, за весомый вклад в спасение человеческого государства Великий Лес получил в свое распоряжение технологию обработки металла, сам металл в достаточно приличном объеме и периодические поставки в рамках торгового соглашения. Кроме того, республика отправила своих инженеров для обустройства кузницы и обучения всех желающих, которых нашлось неожиданно много. Ведь до этого их быт и ремесла так или иначе опирались на врожденную магию, а тут появилось новое дело, преуспеть в котором может каждый. Из-за этого среди дриар случился настоящий бум, а трубы от построенных кузниц горделиво возвышались над зеленым лесом. Впрочем, от остальных деревьев они отличались лишь отсутствием листвы и исходящим из них столбом дыма, а также выложенным из камня основанием. При этом строились кузницы на западных окраинах дриарского государства, так как туда было банально проще доставлять людей и строительные материалы. Драконы хоть сильные и выносливы, однако тоже имеют свой предел, как минимум моральный. Но если забыть о слегка замученных, но сытых драконах, то остается лишь рост популярности профессии кузнеца и развитие металлургии. При этом дриары предпочитают искать применение новым навыкам именно в мирной жизни, производя простенькие статуэтки и стараясь изобразить на железных пластинах все более замысловатые узоры из переплетающихся ветвей и листьев. Ни оружия, ни брони, лишь ложки, вилки, ножи, кастрюли, сковородки и котелки. Оно дриарам попросту не нужно, так как воевать ни с кем, а если и придется, то магия гораздо агрессивней. Зато металлом заинтересовались драконы, так как им в первую очередь было интересно, что они на себе таскают. Заинтересовались, и всего через пару лет после запуска первой кузни в чью-то чешуйчатую голову пришла гениальная идея о доспехах для драконов. Их даже изготовили совместными усилиями людей и дриар, то ли забавы ради, то ли из спортивного интереса. Правда, получилась настолько откровенная лажа, что все причастные охладели к данному проекту. Доспех получился громоздкий, неудобный и постоянно норовил сползти на бок из-за ужасной системы креплений. Так что бронированным драконам не бывать, по крайней мере пока. Но не одним лишь металлом едины, люди поделились еще и знаниями. Сам их сбор и систематизация заняли у магов и ученых многие годы, так что эту часть награды дриары получили относительно недавно и до сих пытались ее освоить. У дриар слабо сохранилась письменность, так как до недавнего времени писать было нечем и ни на чем, в то время как люди ее не только сохранили, но и изменили за 4 века своей короткой, но насыщенной истории. Да, она все еще была разборчива для того же хранителя, однако большинство дриар даже алфавита не знало, обычной речи хватало. Дела были настолько плохи, что в связи с этим хранитель даже ввел новые условия для становления членом совета – грамотность. И нетрудно догадаться, что на острие науки оказались те, кто участвовал в помощи республике, а также задержался в ней чуть дольше, чем следовало бы. Мараил, а также несколько его товарищей провели в республике много времени, занимаясь как помощью в обучении магов жизни и природы, так и обучаясь человеческой грамоте и терминологии. Вернувшись же домой и вновь стали учителями, но на сей раз для остальных дриар, что хотели ощутить вкус новых знаний, что откроет им новые горизонты, так что уже сейчас я могу наблюдать предпосылки для очередного скачка магической науки, а также социальных реформ. Мараил, заполучив влияние и всеобщее признание, все-таки продвинул свою идею о всеобщем базовом обучении в массы, чем снискал еще большую любовь простого народа. Созданные им заклинания хоть и требовали много времени на заучивание, однако позволяли даже самым слабейшим дриарам использовать магию, позволяя им вести полноценную жизнь. При этом ученик-хранителя не собирался останавливаться и продолжал раз в год выпускать в массы новые методики, Очень изящно решив проблему с их распространением, каждый дриар, изучивших базовое заклинание, теперь был обязан научить ему всех знакомых, ну или хотя бы попытаться. Все-таки улучшить свое положение стремились многие, но не все. Некоторые уже просто привыкли к своему скудному существованию и не особо старались осваивать новые возможности. Получилось, хорошо, нет, тогда и стараться не надо. Подобных личностей дриары сторонились, не показывая свою неприязнь открыто, хоть и испытывали нечто подобное. Хорошо, хоть данных индивидов было от силы пара сотен, и они просто жили в свое удовольствие, никому не навязывая свое мнение. Вот только подобное совсем нельзя было сказать про Мараила, он был на слуху у всей страны, да даже драконы то и дело обсуждали между собой его персону. Вся ситуация просто кричала о том, что именно он станет следующим хранителем. Однако у Линайла на этот счет было свое уникальное мнение, он решил назначить своей преемницей Ланиэль, но и про второго успешного ученика не забыл. Старый дриар одним своим указом ввел новую должность – смотритель. И, вопреки моим первым ассоциациям, новая ступенька в иерархии Великого Леса по праву носила данное название. Смотрителем назначался дриар, следящий за развитием государства. Он мог издавать законы, а также имел право наложить запрет практически на любое решение хранителя, однако последний обладал теми же полномочиями. То есть теперь для проведения реформ потребуется единогласное решение хранителя и смотрителя, а также какая-то часть совета старейшин, проголосовавших за изменения. Сперва мне показалось, что старик немного тронулся умом, создав наследнице проблемы на пустом месте, однако, разобравшись подробнее, я сменил свое отношение. Теперь решение было просто сомнительным. Мараил действительно зарекомендовал себя с лучшей стороны и как талантливый маг, и как сильная личность, однако из-за озвученных мной проблем с источником он был все еще на четвертом ранге, в то время как Ланиэль недавно добралась до шестого, заодно освоив аспект разума. К тому же, хранителю не были по нраву многие убеждения своего ученика, а его долгое пребывание в республике сильно сказалось как на его характере, так и мировоззрении. Оно было чуждо Линайлу. Ланиэль же в свои 70 с лишним лет уже достигла уровня своего учителя и тоже обладала необходимыми для хранителя навыками, в некоторых моментах даже превосходя своего оппонента и немного отставая по остальным. Вот только и она не была идеальной кандидатурой из-за все того же ветреного характера, который лишь немного утих с прожитыми годами, зато Линайл был полностью уверен в ее верности вековым традициям дриарского народа. Поэтому, выбирая из двух почти равноценных вариантов, он решил не выбирать вовсе. По его задумке Ланиэль будет удерживать Мараила от слишком радикальных изменений, в то время как он своими знаниями и личными качествами будет компенсировать чуть более слабый характер будущей хранительницы. Да, решение странное и во многом мне не до конца понятное, однако оно уже принято и оспаривать его я не собираюсь. Даже интересно, как эти двое преобразят Великий Лес за свою долгую жизнь. Хотя по поводу Мараила заявление все еще спорное. Ядро смерти в его источнике все еще не угомонилось, лишь увеличивая область, перехватываемая из источника энергии. Похоже, именно из-за этого источник и не растет в рангах, тратя весь свой потенциал на что-то. Процесс идет слишком медленно, из-за чего я даже не представляю, что произойдет в конце, да и будет ли вообще этот конец. Быть может, что на этом все последствия конфликта источника с ядрами закончатся и весь остаток жизни он будет сидеть на четвертом ранге, не в силах освоить новые аспекты. Ну или в какой-то момент его душа не выдержит и решит отправиться на перерождение. В любом случае, указания хранителю с посредником те же, благо повторять их мне не надо. Линайл уже рассказал своей преемнице о сложной ситуации Мараила, она даже сочувствием к нему прониклась. Ладно, не буду так глубоко лезть в их и без того сложные отношения. Вместо этого я обратил свой взор на республику, ведь там, в отличие от Великого Леса, дела шли далеко не гладко. Да, люди справились с эпидемией, однако ее последствия оказались слишком серьезными не только для экономики, но и для самого общества. И хоть я до сих пор лишь на полпути к землям по ту сторону гор, однако лишь собирая слухи и узнав последние новости, я пришел к неутешительному выводу: западные земли потеряны. Не в том смысле, что их кто-то захватил или там все вдруг взяли и вымерли, а нет. Вместо этого выжившие и выздоровевшие граждане воспользовались тем, что страна еще не оправилась от последствий заболевания, и объявили независимость. Новость о том, что Запад больше не подчиняется Алтане и уже год как курсирует по республике, обрастая выдуманными подробностями, однако идея везде одна и та же. Мол, им сначала объявили полную блокаду, а когда болезнь преодолела горы, про них все просто забыли. Не было ни поставок продовольствия, не было лекарств, не было новых магов, что было хоть и преувеличением, хоть и близким к истине. То есть помощь была, однако в самые трудные годы она достигла ничтожно малых объемов, и еще больше ситуацию усугубляет то, что и по эту сторону гор многие остались недовольны действиями правительства, из-за чего Совет не может послать армию на подавление восстания. Что забавно, ко всему этому безобразию были косвенно причастны и дриары, ведь сейчас их существование уже ни для кого не секрет, как и то, что это именно они разработали исцеляющие заклинания. И у некоторых людей стали появляться резонные вопросы по поводу того, почему бравое правительство было вынуждено прибегнуть к помощи со стороны, и оправдания о более сильной магии убеждали не всех. А если и убеждали, то заставляли задуматься от эффективности нынешнего правительства. Глава 19. Огонь и лед. Племя Красного Льда так назвал свою вторую родину Курток, запечатлев тем самым саму суть силы в умах неподготовленных к его пришествию орков. А затем, в один прекрасный снежный день, он назначил приемника и просто ушел. Куда именно, никто не знает. Кто-то говорил, что видел его у подножья горы, другие, что он уплыл обратно к себе на родину, третьи утверждали, что вождь просто умер от старости, ну или ушел далеко на север, где зима не кончается и летом. А кто-то и вовсе считал, что Курток превратился в сосульку и распался на множество мельчайших обломков, что могут попасть орку в глаз и обратить само сердце в лед. В любом случае у новорожденного племени исчезла его главная опора, одним фактом своего существования сводя на нет любые мысли о восстании. Да, он был поработителем, однако орки просто не могли не испытывать трепет перед столь сильным собратом. Да даже духи, бессильные перед лицом стихии, блекли по сравнению с его величием и тем, что он привнес зеленокожему народу, свободой. Те, что сделали лед частью себя, больше не боялись зимних холодов, могли добывать еду и древесину для своего племени. Они больше не были привязаны к жалким островкам тепла, вынужденные бояться самого малейшего колебания температур. Именно поэтому практически все орки были ему благодарны, но в то же время, когда Курток покинул их, в сердцах всего племени проснулся страх. Вернется ли эпоха тьмы и холода после его ухода? Однако это чувство быстро сменилось другим, более понятным, азартом. Курток ушел, однако оставил равного себе по силам править всеми орками. Вот только наследник хоть и был силен, так как иначе он бы просто замерз насмерть, однако молод и неопытен, а одной лишь силы порой бывает мало для удержания власти. Так что нет ничего удивительного в том, что многие решили воспользоваться шансом вырвать больше влияния себе и соплеменникам, еще не забывшим своих корней, шансом захватить власть. Новый великий вождь являлся шестым сыном 17-й жены, и унаследовал от отца все самые лучшие, сильное тело, сильный характер, и даже силу. Подходящая замена, но отнюдь не идеальная, ведь Шагаргу не обладал тем, что было у его отца, репутацией. Заслуги прошлого вознесли Куртока над обычными орками, обеспечив долгие годы спокойствия и беспрекословного подчинения даже тогда, когда сильнейшие воины, объединившись, смогли бы свергнуть своего вождя. Вот только его наследник ничего кроме силы предложить им не мог, так что неудивительно, что со временем многие орки стали все больше наглеть. А 5 лет назад бунтовщики и вовсе заявили о выходе из племени примерно половины территорий, начав самую масштабную войну, что видели эти земли. Битвы были кровопролитны, вот только редко когда алая жидкость достигала земли, или орошала собой белоснежную плену, кровь становилась оружием. Полностью оправдывая данное Куртоком название, орки использовали кровь поверженных врагов для создания ледяных клинков на руках, а потом научились придавать ей все более сложные формы и даже отделять от тела. Со временем все чаще на болях брани можно было встретить бледного от холода воина, вооруженного кроваво-красной секирой, созданной из льда. При этом подобное оружие в умелых руках было опаснее любого другого, так как чем больше силы крови вливал в него владелец, тем прочнее оно становилось, и тем дольше оно сохраняло свои свойства. Дошло даже до того, что некоторые оружия стали менять своих владельцев. Вот только столь масштабная резня не могла не сказаться на обычных орках, не способных что-то противопоставить многочисленным ледяным монстрам, упивающимися устроенной ими резней. Любой, к кто не подчинил себе лед, был лишь пищей для их оружия. Но что более ужасно, для некоторых стало нормой вырезать пару десятков слабаков, чтобы нарастить себе броню или сделать свою дубину немного толще. Потери были огромны. В связи с этим многие орки, повинуясь желанию выжить в развернувшейся заварушке, стали перебираться ближе к пылающим землям, на которых принявшие холод испытывали невыносимый жар, в то время как для остальных температура была все еще терпимой. И вот через 5 лет войны какой-то орк, которому предстояло пройти испытание холодом, отважился на безумство, сбежав перед церемонией к особо сильному источнику пламени. Закованные в ледяную броню орки не могли подойти к нему, так как их доспехи стекали на землю алыми каплями, а оружие становилось бесполезным. Посланные соплеменники тоже оказались бессильны перед силой своего знакомого, ну или питали к нему меньшую злобу, чем к принявшей холод. В конце концов, последним надоело смотреть на взбунтовавшегося собрата, и они ушли на войну, оставив лишь одного орка на страже, из-за чего у оставленного без еды и воды безумца оставался лишь один вариант – подчинить себе огонь. Ради этого Дамурик, 17-й сын 34-й жены, и отважился бросить вызов своим многочисленным братьям, многим прочим воинам, а также своему отцу, отринув лед. Им двигала ненависть и злоба, ведь жертвой бессмысленной жестокости стала его мать, сестра и 4 братьев, вставших на их защиту. Он презирал всех принявших холод, и собирался принять в себя огонь, чтобы растопить кровь в ледяных клинках и доспехах, дать ей покрыть промерзлую землю и извалять в ней тела своих врагов, чтобы те прочувствовали все причиненное ими зло. Метр за метром, шаг за шагом он приближался к бушующему пламени на протяжении многих дней, проворачивая в голове истории про обретение отцом своей силы, а также вспоминая наставления учителей. Принять огонь, сделать его частью себя, обратить его силу против врагов. Укрепленная силой тело стонало, кожа давно превратилась в хрустящую корочку, а идти приходилось с закрытыми глазами, так как иначе можно было бы ослепнуть. Боль была невыносимой, но каждый раз, стоило ей хоть капельку утихнуть, он делал еще один шаг. Но всему приходит конец и, подобно герою легенд, он упал, окончательно потеряв возможность двигаться. Он чувствовал, как языки пламени пожирают его тело, унося с собою его жизнь. Но было там что-то еще. Ухватившись за это мимолетное чувство, он повернул голову на бок и открыл один из все еще уцелевших глаз. Там, среди всполохов вечного пламени, он увидел свое племя. Они что-то ему кричали, били кулаками в грудь, и именно этот ритм он и ощутил всем телом. Их силуэты быстро расплывались, пока не исчезли вовсе, однако кое-что еще он успел заметить, ухмылку его надзирателя, поигрывающего заметно выросшей секирой. И на этом все. Пребывая во тьме, он ощущал лишь равномерный гул от земли и всепожирающее пламя. Перед ним проносились события жизни, вот он слушает рассказы матери об отце, вот его сестренка хвастается первой сплетенной корзиной, а старший брат приносит добычу на радость всей семьи. Вспомнил он и тот день, когда, вернувшись с охоты, обнаружил в племени разруху и узнал о смерти части своей семьи. Всплыла и ухмыляющаяся, насквозь промерзшая рожа, отчего ярость в его душе лишь разгоралась, проясняя угасающий разум. Он облажался, зашел слишком далеко, последовал глупым советам и позволил огню поглотить себя. Пропуская его сквозь свое тело, он лишь медленно сжигал себя и снаружи, и изнутри, растягивал агонию. Ему не нужно чужое пламя, у него есть свое. Почувствовав прилив сил, он упер руку в землю и начал вставать. Угольная корка на его теле начала трескаться, оголяя кровоточащую плоть и причиняя невыносимую боль. Он не обращал на нее внимания, полностью сосредоточившись на неумолкающем ритме своего сердца, идущего в такт ударам соплеменников. Он их слышал. Через десяток секунд, продлившихся вечность, он все же смог подняться на ноги. Дамурик развернулся в сторону шума и открыл единственный оставшийся глаз. Он увидел их, свое племя, в последний раз. Пока взгляд снова не начал плыть, он высоко поднял сильно исхудавшую руку и ударил себя по груди, а потом еще раз, и еще, еще. Каждый удар он сопровождал криком полным ярости, что лишь усиливалось. Он выбивал из себя весь оставшийся воздух, напитывая каждый выдох пламенем ненависти и собственной решимости. Казалось, что само пламя пульсировало вокруг него, разгораясь все ярче, пока не поглотило все его существо. Злость утихла, боль ушла. Дамурик, первый, кто принял пламя, умер. Глава 20. Истоки. Оставив людей с их внутренними проблемами, я стал думать, чем теперь себя занять. Правда, вариантов было не так уж и много, и все они были связаны с аспектами. Можно было начать создание ядра Земли, благо под рукой имелся бесконечный источник, или же заняться более специфическими энергиями, верой и информацией. Оба варианта были заманчивы, однако, хорошенько поразмыслив, я решил остановиться на первом. Торопиться-то мне никуда, и лучше для начала освоить наиболее доступные возможности, а уже потом браться за сложные проекты. Вот только столь плевая, в какой-то степени привычная процедура дала неожиданный побочный эффект. Начал я с самого простого, перенаправил часть аспекта Земли к своему источнику, обеспечил равномерную подачу и принялся создавать ядро очередного аспекта, связав его с водой и жизнью. Вот только стоило мне закончить данный процесс и приступить к его дальнейшему формированию, как почувствовал легкое головокружение и тошноту. Впервые за всю свою новую жизнь я тут же остановил все процессы и принялся искать причину недомогания, однако из-за ослабевания симптомов сделать я этого не смог с первого раза. Поняв, что причина странного самочувствия кроется именно в процессе роста ядра, я решил продолжить, обратив все свое внимание в источник, и не прогадал, именно он был причиной, а если быть точнее, то сами ядра. Они все еще представляли из себя сгустки энергии собственного аспекта, и все также болтались у меня в источнике, вот только из-за освоения двух новых аспектов обнаружилось одно новое свойство, то, на что я не мог повлиять. Ядра могли менять свое положение. До освоения Земли, ядра представляли из себя один большой комплекс из сгустков аспектов, часть из которых появилась сама по себе, а часть была создана мной в наиболее подходящих местах. И так уж сложилось, что смерть, душа и разум крепились к жизни и имели связь между собой, образуя своеобразную пирамиду, в то время как вода расположилась с противоположной стороны, и именно рядом с ней я и начал создавать ядро Земли. В результате, чем ближе процесс был к окончанию, тем сильнее комплекс поворачивался на бок, стараясь, по всей видимости, привнести в данную систему равновесие. Дальнейшее формирование ядра лишь подтвердило мою догадку, что, впрочем, не остановило меня, а лишь подстегнуло мое любопытство. Ведь пока во всем мире было лишь одно существо, обладающее достаточно большим числом аспектов для подобного эффекта, я сам, да и самочувствие хоть и ухудшалось, однако никак не угрожало моей жизни. Правда, об этом я все же пожалел. Ради завершения ядра я целый год терпел тошноту и головокружение, по крайней мере именно так мой разум интерпретировал данные ощущения, а потом еще столько же отходил от данной процедуры. При этом комплекс ядер повернулся лишь градусов на 60, словно требуя добавить к двум стихиям третью ради достижения идеального баланса. Так что, повинуясь симметрии, я начал думать, какой бы аспект освоить. Он должен быть совместим с жизнью, водой, землей, а также с природой, так как она, все же, является основным аспектом. И решив не заморачиваться с поиском возможно существующего аспекта грязи, я остановился на воздухе, совместимость с которым после последней проверки почему-то поднялась. Начав делать запасы энергии для создания ядра, снарядив для этого освободившихся духов и готовясь расчехлить запасы в листве, я попутно обдумывал природу данного феномена. И чем дольше я размышлял, тем сильнее улавливал определенную взаимосвязь. Жизнь, какой я ее знаю, невозможна без воды. Также ей необходимо дышать и иметь под собой хоть какую-то опору в виде земли, особенно для растений. Правда, помимо всего этого есть такие факторы, как температура, которую можно представить огнем, и солнечный свет, однако последним можно пренебречь, ибо это уже блажь для более завитых существ. Первые же популяции микроорганизмов, если правильно помню последнюю принятую земными учеными теорию, закрепились у подводных гейзеров, где все эти четыре элемента как раз и присутствуют. Вот только потратив еще 5 лет на сбор энергии и перетерпев годик не очень приятных ощущений, результатом которых стал еще один освоенный аспект и сбалансированные ядра, совместимость с огнем хоть и выросла, но не сильно. Видимо, виной тому то ли мое древесное тело, то ли иные неизвестные факторы, все еще ускользающие от моего пристального взора. Впрочем, все эти события заставили меня задуматься о самих основах магии. Что вообще означает слово «аспект»? Жалко, что в прошлой жизни не на лингвиста учился, может и вспомнил хотя бы примерное определение. И ведь чувствую, что это что-то важное. Что-то, что может и не является откровением, однако точно способно помочь в изысканиях. В любом случае на обдумывание произошедшего с ядрами, как и на изучение новых возможностей, требуется время, и оно у меня было. Давая возможность мыслям уложиться в голове, я начал с аспекта Земли и получил именно то, что ожидал, возможность управлять земной твердью, включая почву, камень и даже песок, хоть и с небольшими затруднениями. Также, помимо изменения ландшафта, обнаружилась возможность обогащать Землю питательными веществами за счет синергии с аспектами воды и жизни, а также способность повышать прочность камня, пути не до совсем уж безумных величин. Ну ничего, думаю, с опытом смогу найти лазейки, а также понять, в чем разница между землей и камнем. Все же эти два аспекта, подобно природе с жизнью, отвечали почти за одно и то же, однако обязаны были иметь какие-то серьезные различия, иначе бы система не стала бы их разделять. Например, аспекта пара, как и льда, я так и не нашел, зато обнаружил аспект холода во время осмотра дальних земель в северных владениях орков. И ведь холод, по своей сути, это отсутствие тепла, однако за эти явления отвечают разные энергии. Возможно, мне стоит меньше подгонять логику магии под физику, раз уж между ними столько различий, скорее всего. В любом случае, различия между землей и камнем я рано или поздно обнаружу, надо будет только чем-нибудь комплекс из ядер с другой стороны уравновесить, а то опять накроет. Касательно же воздуха, то тут все было еще более банально, управление ветром или, как выразились бы синоптики, воздушными массами. Был и приятный сюрприз, который заключался в расширении ауры леса вверх, то есть теперь я мог перенести точку обзора практически до уровня облаков, низеньких. Зато, за счет этого, я теперь мог приступить к созданию облаков аспектом воды, а затем выбирать направление их полета. Без аспекта воздуха созданное облако просто висело над деревом, становясь со временем все темнее, а после выпадало на землю дождем, ну или рассеивалось, стоило мне только прекратить его подпитку. Однако я хотел выжать больше пользы из данного аспекта, так что еще где-то полтора года у меня заняли эксперименты по возданию вакуума, а также изменением соотношения атмосферных газов в определенной области. Хотел также за счет одного лишь аспекта создать какой-нибудь газ, однако столкнулся с проблемой, я просто не знал, как зафиксировать результат эксперимента, так что пришлось подобные опыты на неопределенный срок. Зато в остальных вопросах успехи определенно были. Нет, вакуум создать не удалось, для этого пришлось бы изолировать участок от поступления все молекул атмосферы. Однако получилось создать область с пониженным давлением. Было забавно наблюдать за кипящей поверхностью озера. Изменение же состава воздуха проверял по привычке на крабах, доводя их до потери сознания, а потом переключился на более интересную цель – открытое пламя. Правда, для этого пришлось слегка попугать деревенских жителей странным поведением костров, однако все странности были в итоге списаны на влажную и ветреную погоду, аспект разума творит чудеса. Закончив изучать новые силы и собрав мысли в кучу, я вернулся к источнику, а если точнее, к ядрам. Сейчас вся эта конструкция напоминала повернутые на бок песочные часы, а энергия в две противоположные части поступала из ядра жизни. Я не знал, было ли так от того, что данный аспект был освоен первым, либо же просто из-за его высокой совместимости с основным, однако, видимо, это и вызвало изменение их положения. И все мои потуги провернуть нечто подобное, не воздействуя на внутренние процессы, также не возымели успеха. Вот только стоило подключить аспект души и попытаться изменить начальную точку вливания природной энергии, как меня пробил озноб, и ядра начали потихоньку смещаться, заставив меня прервать эксперимент. Подобные опыты на себе проводить точно не стоит, благо непоправимого вреда я источнику не нанес, и вся структура, чуть поколебавшись, заняла прежнее положение. Впрочем, я знал одного дриара, которому подобная операция может принести пользу, Мараила. В его источнике энергия шла от природы, основного аспекта, к жизни и смерти, перерабатывающих примерно одинаковый объем исходного аспекта. Проблема заключалась в том, что в данной системе именно ядро жизни являлось главным потребителем природы, отдавая больше половины своему агрессивному соседу. Да, за прошедшие годы смерть, словно раковая опухоль, продолжала захват источника, уже начиная затруднять течение энергии основного аспекта, что затрудняло использование заклинаний. И эту проблему я собирался исправить, просто переместив проблемное ядро из конца в начало. Целый год у меня ушел на постепенные изменения порядка переработки энергии и смену позиций ядер, так как не хотелось привлекать излишнее внимание к своим действиям, однако хранительница все равно что-то замечала, хоть и не подавала виду. В любом случае, окончательно фиксируя ядра в новом положении, я мог наблюдать нормализацию течения энергии в источнике. Теперь ядро аспекта смерти первым получало энергию природы, при этом перерабатывало ее с куда большей эффективностью, нежели жизнь. Это не только облегчило течение основного аспекта, вымыв пораженную смертью энергию, но и сдвинуло развитие источника с мертвой точки, да и освоить новый аспект наконец станет возможным, даже если это аспект души. Другой в его источник попросту не встанет, совместимость с любым другим сейчас ничтожно мала. Проследив за пациентом пару месяцев и окончательно удостоверившись в эффективности лечения, я решил вернуться к основной программе и заняться изучением и освоением оставшихся аспектов, веры и информации. И по поводу одного из них у меня уже были кое-какие мысли. Глава 21. Волшебные грибы. Аспект информации я получить пока не мог, не хотелось нарушать сложившееся равновесие, а также рисковать с освоением малосовместимой энергии. Зато можно было засесть за изучение веры, чем я и решил заняться. Для подобных исследований была необходима одна вещь – объект исследований. Вот только беспокоить Исхкина я не собирался, как и составлять очередные договоры. Пришлось обратить свой взор на грибную расу. С прошлого моего визита прошло около 20 лет, и за это время поселение энжудов изменилось до неузнаваемости. Старых стен больше не было, вместо них мои творения возвели большие земляные насыпи, окруженные глубокими рвами, а также избавились от деревьев в округе. Все для того, чтобы противостоять внешней агрессии, однако куда больше меня удивил тот способ, которым трудолюбивые все это осуществили, а именно, магией. Изначально преображенные грибы не обладали источником и достаточно развитой для этого душой, да и сейчас собственной магии у них не было. Зато была возможность получать питательные вещества из почвы, а также из корневой системы леса, чем они неосознанно и воспользовались. По всей видимости, когда я перегонял энергию земли для формирования ядра, энжуды как-то ощутили данные аспекты и всего за пару лет научились им управлять. Разбираясь же в способе контроля, я внутренне усмехнулся, ведь обнаружил именно то, что искал, энергию веры. Бывшие грибы почти с самого своего сотворения поклонялись одному конкретному дереву, вознося тому молитвы о защите потомства от злобных гдангеров, блуждающих за стенами. И когда 4 года назад гигантские оркоподобные существа, учуяв добычу, проломили деревянную стену и устроили очередное пиршество, единственный проход в ясли сам по себе зарос землей, укрыв младших от незавидной участи. Более того, все энжуды, находящиеся внутри, получили дар, так они назвали способность к управлению землей, полученную от священного дерева. Что же до причины произошедших изменений, то ими являлся маленький сгусток аспекта веры, засевший в объекте поклонения. Он не был духом или божеством, лишь энергия, откликающаяся на внешние раздражители и получающая за это подпитку от благодарных грибов. Ни разума, ни сознания, ни сноски от системы. Но даже этих базовых инстинктов хватало для того, чтобы потихоньку подворовывать у меня энергию и пускать ее на выполнение большинства запросов, получая в ответ все больше веры для развития. Ведь энжуды использовали помощь своего божества для укрепления обороны, и даже вырыли сеть подземных ходов и множество ловушек, еще сильнее усложнив жизнь проходящим мимо бдангерам и отбивая им всякое желание ходить в подобных местах. Впрочем, еще не сформировавшееся божество не осознавало всей приносимой им пользы, как и не ощущало угрозы с моей стороны. В моих глазах это был лишь сгусток энергии, который можно развеять одной лишь мыслью, подкрепив ее магией, или же скормить его какому-нибудь духу, чтобы получить абсолютно верную сущность. Вариантов было множество, но, перед тем как выбрать, я решил изучить свойства самой энергии. Результаты были интересными. Вера отличалась от остальных известных аспектов тем, что ее было невозможно получить из нейтральной маны, сколь велика бы ни была концентрация последней. Источником у данной энергии была душа разумного создания, при этом требовалось соблюдать определенные требования, из которых я мог вычленить лишь искренность чувств или намерений, относящихся к объекту поклонения. Ничего другого определить пока не смог, однако смог уловить признаки прочих условий. Ну и ладно, со временем, думаю, разберусь. Что же до самой энергии, то, как оказалось, она обладала одним занимательным свойством, ей нельзя было управлять. По крайней мере те потоки, что шли от энджудов, я контролировать не мог, как и препятствовать их течению. Правда, сгусток от этого как-то странно задергался, словно ощущая мои попытки, однако больше ничего не предпринимал, и вот как раз у него-то я и смог позаимствовать немного веры для собственных опытов. И первыми подопытными, по давней традиции, стали мои любимые крабики, вот только, к огромному сожалению, данную энергию они не усваивали и выделяли в окружающее пространство равномерным потоком. Вторыми на очереди оказались чистые духи, с которыми и удалось добиться первых результатов. Получив буквально капельку веры, подопытный из числа обычных духов попытался переработать ее привычным способом, однако заметив, что именно ему попалось, он поступил максимально нетипично для своего вида. Дух начал самостоятельно, без каких-либо намеков или приказов с моей стороны, вплетать эту энергию в структуру собственной сущности, словно укрепляя его. При этом система наградила этого индивида новой графой в статусе. Название: чистый дух, принадлежность, духи, тип энергии, душа, особенности. Вступивший на божественную тропу, слегка озадаченный столь вычурному названию, я попытался запросить больше информации по данной особенности, что, к моему удивлению, вывело перед моим взором целое предложение. Данное существо вступило на путь обретения божественности, сумев сделать веру частью своей сущности. И все, ни пояснений, ни подсказок. С другой стороны, одна лишь фиксация произошедших изменений много стоит. Как минимум то, что в этом и заключается путь становления Богом, в поглощении и усвоении веры каким-то новым и пока неизвестным мне способом. Заодно возник один вопрос: является ли Исхкин духом, нашедшим скопление аспекта веры и поглотившим его, или же видимый мною сгусток со временем сформируется в некую божественную сущность? Вопрос странный, но, в какой-то степени, актуальный. В целом, мне все равно, является ли мой знакомый получившим сверхъестественные силы искусственным интеллектом, или же отожравшимся на вере духом, считающим себя таковым. В любом случае для меня и остального мира ничего не изменится. Интересным является другое: одинаков ли путь развития в этих двух случаях? Если да, то я с чистой душой могу оставить энергетический сгусток развиваться дальше, забирая часть поступающей веры на собственные нужды, а заодно и изучая происходящие с молодым богом процессы. С другой стороны, если развитие в этих двух случаях различаются, то мне лучше поставить туда одного конкретного духа, или одного из элементалей, так как они близки ко мне по своей сути, отчего я смогу больше экспериментировать с возможностями данного аспекта. Ну и всегда есть вариант попросту пресечь накопление веры и перенаправлять ее себе, благо после прибытия в дерево эта энергия свободно поддается манипуляциям. Размышлял я над этим достаточно долго, попутно осматривая не сильно разросшуюся цивилизацию энджудов. С появлением магии их цивилизация не слабо так скакнула в развитии, научившись строить более уютные и приспособленные под собственные нужды дома землянки, а подземная сеть туннелей хоть и была еще в стадии строительства, однако уже вызывала уважение. Ведь поняв, что эти бдангеры рано или поздно вновь придут на их грибную поляну, они решили создавать не только укрепления, но и способы спасения. Да, то еще имечко они выбрали для этой ветви орочьей родословной, максимально непривычное. Хотя, если система дает название видам, основываясь на таковых у разумных существ, то изменив память всем, кто знает об этих существах, можно изменить и отображаемое при анализе название. Это я и решил проверить, чтобы немного отвлечься и дать мыслям немного настояться. Так как энджудов было относительно мало, но жили они на ограниченной территории, я решил попробовать создать заклинание на основе аспекта разума, действующие по площади. Особых трудностей у меня это не вызвало, так как имелся уже приличный опыт, и в результате полугодового труда я добился своей цели. Относительно простое плетение могло как заставить всех существ определенного вида сделать внушаемые мною действия, например, моргнуть или замереть на некоторое время, не запоминая данную заминку. Также можно было массово работать с памятью и разумом, однако сильно ограничено, так как заклинание отнюдь несовершенно и однозначно нуждается в доработке, чем я и займусь позже, если не найдется ничего более интересного. Главное, оно могло заменить одно слово другим в сознании разумного, ради чего все это и затевалось. Чуть поразмыслив над вариантами, я остановился на аграх и воспользовался заклинанием. Ни один гриб и глазом не моргнул, как полностью забыл старое название своего заклятого врага, а при попытке вспомнить у него всплывало уже новое, данное мной. Удостоверившись же, что все энджуды стали жертвой моего заклятия, я нашел одного из блуждающих по лесу гигантов и использовал анализ. Название: Огр. Принадлежность: Аркоиды.